Арк начинал понимать, что стоит за несокрушимыми щитами Рингберга. Черный маг приносил в жертву тысячу демонов, таким образом восстанавливая здоровье щита, и так как числу демонов не было конца, то щиты Рингберга и впрямь казались неуязвимыми. Ясно. Значит, время воскрешения Темного Лорда будет немного отличаться от указанного в предупредительном сообщении. Арк нашел ответ на один из мучивших его вопросов. Лорду Тьмы требовалось время на воскрешение, и потому Арк постоянно смотрел на часы во время боя. При этом он неизменно замечал, что время воскрешения шло немного медленнее, чем часы Арка. Он долго не мог понять, почему, в конце концов решив, что это какая-то ошибка. Это из-за концентрированной магии, использующейся для восстановления щита. Во время ритуала жертвоприношения она рассеивается по Рингбергу, тем самым немного замедляя время. Значит, выстрелы по щиту позволяли задержать воскрешение лорда. Впрочем, в конечном итоге это не будет иметь значения, если нам не удастся пробиться. Тут в глазах Арка загорелся огонек. Судя по этому видео, скорость сгорания щита все-таки немного выше, чем скорость восстановления. Получается, если мы отправим эскадрон в атаку сразу же после залпа, то мы сможем пробиться? Боюсь, это невозможно! Покачал головой Вормер. Нам едва удалось заметить, что щит регенерирует при стократном замедлении. Эскадрону кораблей понадобится как минимум 10 секунд на то, чтобы добраться до щитов. За это время он восстановится практически полностью, и маломощные выстрелы с подлетевших кораблей не помогут пробиться. Значит, надежды нет? Вормер вновь вздохнул, почесав затылок. По моим расчетам, у нас есть два способа. Первый — бомбить щиты на протяжении 5 минут, постоянно нанося урон порядка 1 миллиона МГ. Второй — нанести единый удар в 11,5 миллионов, так у щита попросту не останется времени на восстановление. 1 миллион за 5 минут? Да. Или 11,5 миллионов единовременно. Согласно моим расчетам. Это вообще возможно? Что ж, если бы в нашем распоряжении осталось хотя бы 500 дирижаблей и 30 воздушных крейсеров, то совместно с орудиями Шангрила они смогли бы предоставить необходимую мощность. Арк удивленно посмотрел на Вормера. Значит, они могли разрушить щиты только в самом начале битвы, когда ни один из кораблей еще не был уничтожен. Но с тех пор неприятель успел сбить около 200 дирижаблей и 10 крейсеров. Арк быстро обратился к инженерам магического института. «Остались ли в вашем распоряжении лишние корабли и дирижабли?» «Да, Грандмастер отправил сюда практически весь наш флот, кроме 300 дирижаблей, занятых разведкой. Мы уже отправили запрос на подкрепление, но...» Член института мрачно потупился. «Подмога придет не раньше, чем через 3 дня». 3 дня для NPC равнялись 24 часам в реальном времени. При этом до воскрешения Лорда Тьмы оставалось всего 15 часов, значит, для подкрепления было слишком поздно. Неужто нет другого способа пробиться через щиты до того, как Темный Лорд вернется в этот мир? В отчаянии вздохнул Арк. Видимо, несмотря на все подсчеты Вормера, надежды на победу не оставалось. А что если... В голове Арка промелькнула идея. Осталось лишь сформулировать ее. Согласно подсчетам Вормера, 1 миллиона МГ на протяжении 5 минут или единовременного удара мощности в 11,5 миллионов должно было хватить, чтобы пробить щиты. Но дирижаблям магического института требовалось не менее суток, чтобы достичь поля битвы. Если бы плавучие корабли могли помочь воздушным, то общей огневой мощи было бы достаточно. Единственная проблема заключалась в том, что Рингберг парил в сотнях метров над землей. Жаль, что на этих кораблях не стоят огненные пушки. Их радиус обстрела позволил бы суднам атаковать крепость вместе с воздушным флотом. Но это невозможно, так как на них нападают полчища морских демонов, и кораблям нужно как-то отбиваться. Кажется, надежды нет. Впрочем, Арк начал вспоминать события 2-месячной давности. Он вспомнил, как впервые увидел Шангрила с борта робота-меха Тейквон-5. Оборонительная башня расстреливала демонов, проскользнувших мимо щитов. Сильное магнитное поле между башней и щитом сжигало большинство демонов заживо. Арк не мог себе представить количество энергии, равняющееся 10 миллионам МГ, насколько требовалось энергии, чтобы обращать тысячи горгулей в пыль. Арк ухватился за свою идею и спросил Вормера, который, выслушав, понимающе кивнул. «Да, если мы перенаправим энергию с наших щитов на орудие, то вполне сможем достичь необходимой огневой мощи. Как я уже говорил, 24 смерть пушки способны выдавать до 6,8 миллионов МГ. Отключив щиты, мы вполне сможем набрать необходимую мощь. Единственное... Что? Что не так? Старая защитная система Шангрила была уничтожена во время неожиданной атаки Алана. Конечно, наши инженеры починили ее, но мы понятия не имеем, как активировать систему». «Активировать? Разве пророки не использовали ее во время боя?» «Использовали, конечно. Но оборудование ведет себя странно. Вероятно, из-за недавней поломки. Контур, проводящий магическую энергию из Ковчега Завета в систему защиты, был повреждён. Что-то мешает энергии течь. И что же это может быть? О, смотри!» Вормер вновь провёл несколько быстрых манипуляций с кристаллом. Раздался механический гудящий звук, и из нижней части кристалла что-то выдвинулось. Это был круглый кристальный диск, на поверхности которого были выгравированы круги, треугольники, фигуры в форме ножа, капель и так далее. «Судя по всему, в этих выемках должны находиться специальные детали». Вормер указал на узоры. «Только тогда энергия начнёт течь. Но пророки понятия не имеют, где взять эти детали. Я пытался разобраться в устройстве диска самостоятельно, но даже моих технических познаний недостаточно». «Ты не пробовал поискать в кристалле истории?» «Конечно, пробовал. Но информация на кристальном диске зашифрована». Услышав ответ Вормера, Арк нахмурился. Для того, чтобы получить доступ к зашифрованной информации, требовался пароль. Хм. Арк неожиданно заметил нечто знакомое. Одна из гравировок на диске имела удивительно знакомые формы и размер. «Может, у меня в инвентаре есть что-нибудь круглое, что подойдет по размеру?» «Это похоже на...» Он внимательно осмотрел выемку в диске, и тут его осенило. Он быстро достал небольшой объект из сумки. Это была небольшая шайба, взглянув на которую, Арк сразу же убедился в правоте своей догадки. Она идеально вошла в отверстие в диске. Как только он вставил шайбу в отверстие, она начала вращаться с характерным звуком работающих шестерёнок. Одновременно с этим возникло следующее информационное сообщение. «Вы поместили три чудо-героя Мабана в оборонительную систему Шангрила. Мощная защита системы Шангрила была создана с помощью силы семи героев. Они задумывали Шангрила как последний бастион человечества и сотворили его путём объединения своих способностей. Герои учли возможность, что система защиты Шангрила может быть разбита и впоследствии восстановлена, и чтобы демоны не смогли воспользоваться ей, герои позаботились о безопасности системы. Если система защиты будет сломана, то последователям героев будет нужно вновь собраться вместе, чтобы реактивировать устройство. Для этого им необходимо будет восстановить поток магической энергии, вставив свои героические символы в контрольное устройство. Как только все символы встанут на место, система защиты Шангрила вновь придёт в действие. Контрольное устройство начало подготовку к запуску защитной системы. Навигационная система запущена. Семь героев!» Поражённо подумал Арк, знакомясь с содержимым окна. Семь героев были первоначальными создателями защитной системы Шангрила. Значит, запустить систему заново могли только семеро последователей этих героев. Три чуда Арка были символом героя Мабана, и символ идеально подошёл к контрольному устройству системы. Судя по сообщению, полностью контролировать Шангрила могут только семеро героев. Благодаря этому, если защитная система башни окажется разрушена, то демоны не смогут захватить над ней контроль. Для этого герои установили печать, которую могут сломать только они или их последователи. Это был очень продуманный план. Но всё это не имеет значения сейчас. Итак, Арк разобрался с устройством диска, но это выявило другую, не менее серьёзную проблему. «Чтобы активировать систему, мне понадобятся символы всех семи героев. Но я сомневаюсь, что каждый из них участвует в битве. А даже если и так, то нет никаких гарантий, что они не пали в бою. И как я должен разыскать их в таких условиях?» Впрочем, сомнения Арка тут же развеялись. «Ой, что это? Свет из моей сумки?» Пока Арк находился в состоянии задумчивости, из шести других гравировок на диске залучился яркий свет. В это же время свет засиял от солнечного сплетения Лориетты и наплечной сумки Вормера. Это не на шутку испугало обоих, и они принялись рыться в своих вещах, пытаясь определить источник света. Ими оказались амулеты в форме капли на груди Лориетты и потёртый коричневый дневник Вормера. «Дневник и каплевидный амулет!» Глаза Арка устремились на контрольный диск. Два предмета идеально подходили по форме выемки в диске, которые излучали сияние того же цвета, что и героические символы. «Значит, символы остальных героев тоже должны светиться. Видимо, это и есть та самая навигационная система». Он уже знал, что Лориетта стала последователем одного из героев после смерти Алана, но не ожидал, что последователем был и Вормер. Тот заметил удивление Арка и засмеялся. «Ха! Видимо, скрывать это больше не получится. Я последователь гениального гнома-изобретателя и героя Хамелана. Истории потом. Вставляйте свои символы в диск!» Резко прервал его Арк. Вормер последовал приказу, осторожно поместив дневник в прямоугольное отверстие. Его примеру последовала и Лориетта, вставившая амулет в каплевидную выемку. Новые символы были установлены в контрольную панель системы защиты. «Так, три уже есть!» У Арка был на примете ещё один символ. Шамбала был четвертым последователем героев, Арк мгновенно воспользовался пером шепота и связался с Шамбалой. «Шамбала, ты там еще жив? Ты будешь продолжать болтать? Или, может, все-таки придешь помочь? Я тут кое-чем занят. Можешь поучаствовать, если придешь сюда». «Куда сюда?» «В Белую башню Шангрила. Поспеши!» «С каких пор ты имеешь право мне приказывать?» «Воспринимай как хочешь, но будь здесь в ближайшие минуты. Это важно!» «Ладно». Шамбала хотел что-то добавить, но передумал, услышав серьезный тон Арка. Он был вспыльчив, но умел управлять собой в моменты, когда это было нужно. Дело осталось за малым — найти три оставшихся символа. Знать бы только, где их искать. Рассеянно подумал Арк, рассматривая пустые отверстия в диске.